Тьма была недолгой. Буквально секунду, а уже в следующую, она начала таять. Вокруг начали появляться тени деревьев и домов в предрассветных сумерках. Мак стоял на краю деревни, в которой вот-вот запоют первые петухи. «Что это?» Недоумевающе оглянулся парень, но вместо привычной обстановки он обнаружил за спиной готовый к бою отряд. «Тихо!» – произнес воин в кожаной броне, стоящий справа от предводителя. «Ни дозорных, ни следов западни». «Хорошо», – кивнул рыцарь и натянул перчатку на руку. Сжав пару раз кулак, повернулся к воинам и отдал команду. «Если кто-то рыпнется, руби. Мужиков рубить первыми. Детей, баб и стариков в одну конюшню». По строю прошлись смешки, кривые усмешки и шепотки. Одно движение, и забрало шлема падает в боевое положение. «Никакой пощады имперцам!» — сквозь шлем крикнул рыцарь и указал на деревушку. Воины сорвались в бег и понеслись мимо и сквозь темного ученика, словно его не существует, после чего скрылись среди дворов. Маг взволнованно оглянулся в попытках понять, сон это или реальность. Слишком все выглядело реалистично. Тут и ощущение ветра, и запах скошенной травы, а также вонь потных и немытых тел. «Это реально?» – изумился маг, помахав руками перед рыцарем, спокойным шагом отправившимся за своими воинами. «И да, и нет», – услышал маг за своей спиной голос Козлоголового. «Я уже подумал, что умер, или меня куда-то снова перенесло». С облегчением вздохнул парень. «И что тут происходит?» «Тут ничего. Просто слепок реальности трехдневной давности». Пожал плечами демон и направился вслед за рыцарями. «Видишь ли, события ускоряются, и появились риски того, что ты можешь просто не успеть окончить университет». «Какие события?» – поинтересовался парень, пристраиваясь у правого плеча. «Вот эти!» — хохотнул демон и кивнул налево. Маг повернул голову и обнаружил, что перемазанный кровью воин вытащил за волосы из дома женщину в рваном платье и со связанными руками и ногами. Пару раз пнув ее в живот, он заставил ее согнуться и встать на колени и упереться лбом в землю, после чего принялся расстегивать штаны. Однако стоило ему нагнуться и пристроиться сзади, как его отправил на землю удар закованной в сталь ноги. «Ты давно в твари записался?» – поинтересовался рыцарь. «Или тебя уже можно как скотину в ошейник одевать?» «Сэр, простите, сэр!» – держась за отбитые ребра, бормотал воин. «А какого ты, гвардеец Шимата, на имперскую потаскуху залезть удумал?» – прорычал рыцарь и, перехватив боевой топор, опустил его на шею женщины, в один миг отделив голову от тела. «Если ты имперских баб трахать удумал, так мы лучше тебе овцу притащим. Один черт, что баба имперская!» «Сэр!» — склонил голову воин и быстро подтянул штаны. «Если ты форму снял, это не значит, что ты гвардейцем быть перестал», — продолжил рыцарь. «Понял?» В этот момент с диким, истошным криком из дома выскочил мальчишка лет 7 с ножом в руке. Однако крик сыграл с ним плохую шутку. Рыцарь мгновенно крутанул огромный топор и разрубил мальца пополам. «Ты еще и мальца пропустил!» — рыкнул предводитель, стряхивая кровь с оружия. Воин выпучил глаза, а уже в следующую секунду подхватил оружие и метнулся внутрь дома, откуда вытащил за волосы девчонку чуть младше парня. «Всех в один сарай!» Воин кивнул и удалился. Рыцарь продолжил неспешно двигаться в центр деревни, а маг так и остался смотреть на остекленевший взгляд разрубленного пополам мальчишки. «Это же просто резня!» — не отрывая взгляда от мертвеца, произнес парень. «Бестолочь! Это называется война на уничтожение!» — пожал плечами Амор и отправился вслед за рыцарем. «Если ты думаешь, что остальные в королевстве Шимата имперцев воспринимают по-другому, зря. Да, боятся, да, всячески принижают значимость и силу империи, но никогда они не воспринимали нас за людей. Как скот, да, как рабочий инструмент, да, но чтобы как равных». Маг рядом с демоном наблюдали, как из домов выгоняли окровавленных людей и пинками вели в один сарай. Тут и там лежали трупы мужчин и подростков. И все это под крики, вой и плач детей и женщин. У одного из домов, рядом с обезглавленным трупом, стояла девочка лет 9 и молча, хлопая глазами, смотрела на тело мужчины. Рядом постановала мать, пытаясь удержать руками кишки внутри живота. «Папа», — тихо произнесла девочка. «Папу оставила», — нагнулся к ней чернобородый мужчина. «Так возьми его с собой». Перемазанный в крови мужчина взял за волосы отрубленную голову простолюдина и сунул в руки ребенку. «Держи!» Девочка в ступоре ухватила кинутую ей голову и уставилась перепуганными глазами в незнакомца. «Хочешь взять с собой маму?» — хищно улыбнулся незнакомец. Девочка с перепуганным лицом замотала головой. «Тогда беги вон в тот сарай, поняла?» Дождавшись, когда девочка кивнет, он рявкнул луженой глоткой. «Бегом!» Ребенок развернулся и побежал через дворы, держа в руках отрубленную голову собственного отца. «Какого черта?» Сглотнув, выдавил из себя маг. «Что это за больные ублюдки?» «Кто? Этот?» «Да, тот еще шутник!» Кивнул демон и указал на сарай, куда сгоняли тех, кто еще мог ходить. «Пойдем, там интереснее». Когда демон и темный ученик подошли к сараю, где заперли всех в живых, вокруг него уже суетились воины, выкладывая вдоль стен дрова, жерди из заборов и сена. «Великий правитель Шемата, Татан Суок, провел великий суд, в результате которого он объявил украденные империей земли своей собственностью. Всех, незаконно занимающих землю, согласно приговору, полагается уничтожить путем кремации», — громогласно объявил рыцарь. «Приговор окончательный. Слово «Татан» — истина!» «Слово «Татан» — истина!» — повторили за предводителем воины. Командир отряда поднял руки и выпустил струи пламени, которые мгновенно окутали разложенные сено и дрова. Буквально через минуту дрова занялись и начали потрескивать, распространяя огонь на строение. Сразу же послышались стуки в запертые ворота, истошные крики и детский плач. «Они больные», — сглотнул маг, переводя взгляд с полыхающего сарая на разрозненный строй воинов, которые со спокойствием наблюдали, как заживо сжигают детей и женщин. Парень зацепился взглядом за парочку лиц со скучающей гримасой. «Они? Нет, что ты? Ты еще больных не видел. Ты же не думаешь, что так поступает только Шемат?» — произнес демон, глядя на пожар. «В каком смысле?» — повернулся темный ученик к Камору. «В прямом», — пожал плечами демон. «Тактика партизанских отрядов применяется со времен смерти Дага Черной Воды. Но в последнее время соседи империи зачастили с подобными акциями. Скоро приграничье опустеет. Тогда там можно будет начать готовить опорные пункты для вторжения в империю». «Война?» «Не просто война», — хмыкнул Козлоголовый. «Война на уничтожение». «И что надо делать мне?» «Тебе?» — оскалил ряды острых зубов демон. «Тебе надо учиться убивать». «Я уже...» «То, что ты умеешь сейчас, пшик по сравнению с боевыми магами того же Шемата. Ты же не думаешь, что тебе кто-то позволит рисовать на поле боя ритуалы?» «Нет, но...» «То, что ты придумал с посохом, просто костыли, не более». Досадно покачал головой демон. «Если хочешь научиться убивать по-настоящему, тебе нужно учиться на боевого мага». «Я не боец». Сглотнул маг, когда полыхающие ворота хрустнули и рухнули наружу, а из пожара выбежала пару горящих и орущих дурным криком тел. «Всем плевать», — пожал плечами демон. «Ты еще не понял?» «Я действительно не боец», — вздохнул парень. «Не потому, что не умею. Просто я никогда не любил драться и вообще...» «Повторюсь», — обернулся Амор к темному ученику и ткнул пальцем в грудь. «Всем плевать, как ты устал, о чем ты мечтал, как сильно готовился или выбирал день. Всем плевать, что ты хочешь или не хочешь. Бойца от домашнего артефактора отличает только один факт – сделал или не сделал». «Что ты имеешь в виду?» – непонимающе уставился маг на собеседника. «Только то, что ты завтра подашь заявку на боевой факультет». Раздраженно фыркнул Козлоголовый. И мне плевать, нравится тебе быть боевым магом или нет. Ты им станешь. Маг еще раз взглянул на догорающий сарай, внутри которого у ворот в куче лежали обгорелые тела людей. «Они больные ублюдки», — еще раз повторил шепотом маг. «Думаю, достаточно», — вздохнул Козлоголовый и небрежно махнул рукой, отчего и сарай, и хохочущие воины потекли и через пару секунд растаяли, словно ночной туман.